позвал он меня домой, ждал о свободе счастья, миром обманут был, грех терзал мою душу властно, в страшном омуте зла. И не жалею на чужбине о чем жалеть. У отца то, что я имею, в прошлой жизни не мог иметь. У отца то, что я жизни не мог иметь. Помню отца у дома, как он смотрел мне вслед, горем сраженный думал, свидимся мы. О чем жалеть? У отца то, что я имею, в прошлой жизни не мог расточал и ты. В сердце отца тревога, сын мой, домой приди. Там, как прежде открыты двери, с нетерпением ждет семья. Вдруг развеешь, что зря не вери, и поймешь, как люблю я тебя.